Глава 5. Какие условия первой игры? После торжественного открытия тот пребывал в благодушном настроении и, казалось, совсем позабыл о споре с другом. «Ну, пусть решает Бринта, она все это затеяла. Я думаю...» — богиня прошлась между кресел друзей. «Думаю, надо дать задания, в которых каждой группе нужно будет использовать умения другого клана. Это даст ребятам возможность ценить труд друг друга». «А давай!» Тор в азарте грохнул своим кулачищем по столу. Арсеной поморщился, но ничего не сказал. «Пусть, чем бы дитя. Вот такой он тот, грубый, однако хороший мастер и бог». «Отлично. Тогда в первом туре задание будет. Животный мир. Условия для светлых – польза, для темных – красота». «Стоп, стоп, Ар, а как оценивать будем?» Бринта наморщила лоб. «Предлагаю задание «Красивые и полезные животные». Так всех равно оценим и заодно миры смертных пополним лучшими экземплярами. И золотые вестники полетели в мир бессмертных, неся условия игры творения. Первый этап начался. Красивые формы. Он всегда любил их создавать. В мире смертных, казалось, это будет делать только удобнее. Проще. Тут не надо все согласовывать с темными. Все в твоих руках. Казалось. Увы. Мир смертных не так прост. Кроме творчества, там приходилось заботиться о выживании и не просто поесть, поспать. Правитель какого-нибудь клочка земли мог устроить войну и забрать всех мужчин на нее, и ему было все равно на их планы и творчество. Или мелкие подручные главы города устраивали свои грязные игры и ставили препоны в строительстве новых зданий. Он не сразу понял, что они просили денег. Он вообще не сразу понял, что деньги правили этим миром намного больше, чем боги. А материалы? Тут их не создашь просто по желанию, их нужно находить, доставать из-под земли. Вот посмеялся бы бог Тверди, который их туда погружал со своими целями. Очень часто это были совсем не те материалы, что нужны ему. И, конечно, деньги. Опять деньги, повсюду деньги. Они, как некая магия, могли открыть любые двери и решить любые проблемы. Да, мир смертных сильно отличался от тех представлений, что о нем имели боги. Творить, создавать что-либо новое в этом мире было невероятно сложно. Он видел, как люди ломались от тех или иных причин и переставали создавать, переставали творить новое, переставали мечтать. Прошел ли он испытания в мире смертных? И да, и нет. Были жизни, где, не выдержав давления, окружения, он сдавался. Но были и такие, где он побеждал. Иногда, правда, после смерти. Очень странно гулять по площадям с прекрасными фонтанами, когда тебе, малому ребенку, рассказывали о жизни Создателя этих великолепных творений, в то время, когда ты сам им и был. Прошел ли он испытание? Теперь я не мог ответить себе на этот вопрос. Он смог выйти победителем из этой схватки с миром, не предав себя и свои стремления. В каждой жизни он продолжал создавать новые формы, но богом он так и не стал. Просто вернулся сюда, в мир бессмертных. Это уже, по сути, была достойная награда. Но Тимерия не покидала смутное ощущение, что это еще не конец. Теперь испытания в родном мире ждут его впереди. «Ты вернулся?» Наставник клана Светлых одобрительно посмотрел на сына. Не так часто в их мире появлялись дети, и единственный сын был ценнее для него, чем кто-либо из клана Светлых. И как больно было его отправлять в мир смертных на испытания. Но мальчик так хотел познать мир. И, судя по его мудренному взгляду, познал. На какой-то момент тысячелетнему главе клана показалось, что его сын старше, чем он. Но момент прошел, и вот перед ним снова просто его любимый сын. «Да, отец, я вернулся, и ты не представляешь, как счастлив от этого». Уже намного позже, когда радость, объятия, разговоры и другие счастливые моменты прошли, отец и сын сидели на балконе и любовались плывущими внизу облаками. «Соревнования между светлыми и темными? С чего такая идея?» «Официально для укрепления связей. Но я так понимаю, боги поссорились». «Поссорились?» «Ну, знаешь, все эти разговоры, кто больше делает для Вселенной, кто важнее, они же были всегда. Разница в том, какой масштаб у разногласий. Кто ссорится и к чему это может привести. Лично мне не нравится, что на открытии соревнований видели иного. Древнего скуку? Так его прозвали. Но он силен, как и любой бог. А то, что древний так и не нашел путь и цель для себя, делают его очень опасным для миров. Могущество без цели и смысла. Видел я такое в мире смертных. И согласен. Результат может привести к очень тяжелым последствиям. Ты примешь участие в соревнованиях? Думаю, это будет лишним. Не хочу вовлекаться в эту игру. Хорошо, сын. Тогда что? Хочу отдохнуть после своих странствий и просто творить в удовольствие. Тимирий улыбнулся отцу и подумал. Заодно разберусь, что за испытание меня ждет здесь. Рада? Фар стоял рядом с Теей в зале темных. Конечно! Девушка сосветилась. Это такая честь быть с тобой вместе в одной группе. Правда? Он приблизил свое лицо к ее смущенному личику. Не дожидаясь ответа, Фар разогнулся и встал прямо. Высокая, мощная фигура вызывала восхищение многих, но высокомерный характер отпугивал еще больше. И теперь, когда он так мил с ней, Тея трепетала, любуясь им. Выслушав наставление главы клана до конца, Фар весело улыбнулся, и они вместе исчезли из зала собраний. Полумрак кузни обрушился на девушку. Свет огня в горне осветил ей лицо бессмертного склоненного к ней. Губы Теи приоткрылись. Один насмешливый взгляд мужчины, и его рубашка летит на пол. Блеск огня на обнаженной темной коже, стук сердца. «Будешь моей невестой, Тея!» Мужчина наклонился ближе, совсем близко. «Почему молчишь?» Он остановился. Растерянный взгляд стал ему ответом. «Рано, слишком рано!» Он опять поторопился. «Но если что-то нравится, оно должно принадлежать ему!» Прижав девушку к себе, Фар провел горячим языком по ее нежной щеке и еще раз прошептал. «Будешь моей невестой!» «Я...» Поцелуй в приоткрытые губы заглушил невысказанное сомнение и снова нежное покусывание за ушко и вопрос. «Хочешь?» «Да». Оставив растерянную девушку, он отошел. Насмешливый взгляд. «Будешь моей невестой, Тея!» Это уже не был вопрос. Это было утверждение. «Корова? Почему корова, Сафира?» Группа столпилась вокруг меня. Линет и Никлет недоуменно смотрели на мой проект, висящий в воздухе. Листат в сторонке похохатывал. «Она дает молоко», — терпеливо начала я. «Все млекопитающие дают молоко, чтобы выращивать потомство». «Вот именно. Но у коровы большая масса тела, и можно сделать так, чтобы она постоянно давала молоко». «Зачем?» Линет возвела глаза к небу. «А затем, что нам нужно придумать, какую пользу животное может дать человеку. Просто мясо – это банально». «Подожди, о какой еще пользе ты говоришь? Люди просто будут пить молоко?» «А вот теперь смотрите сюда. Сколько продуктов питания можно сделать из молока?» Перед моей группой развернулось новое иллюзорное полотно с выкладками. «Более сотни?» Никлет подпрыгнул на месте. «Ты шутишь?» «Нет», – я улыбалась. «Более того, уверена, что со временем люди напридумывают еще больше». «Польза, несомненно, есть, но она совсем некрасивая», — уныло протянула Линет, рассматривая мощное животное с толстым пузом и рогами. «А это уже ваша забота. Я разработаю ее возможности, а с вас внешний вид». «Может, сделать ее просто милой? Или сделать так, чтобы люди считали ее милой?» Стало видно, что за дело взялся мэтр иллюзий. Они с напарницей заспорили, и я облегченно выдохнула. Получилось. «Ты молодец, Сафира! Отличная идея!» Листат подошел ко мне и посмотрел с таким восхищением, что захотелось петь. «Вот как он это делает?» «Прогуляемся?» Я лишь кивнула в ответ. «Ты знаешь, с кем обручена на самом деле?» Вопрос был неудобен. Честно говоря, нет. И не хотелось узнать. Листат с любопытством смотрел на меня. Очень пристально. Так пристально, что я стала мямлить. «Ну, мы с Теей хотели разузнать, но потом объявили про соревнования, и все так закрутилось». «Понятно». Листат явно погрустнел. «Если девушка не интересуется, кто же ее жених, то значит, в принципе, тема любви и брака ей пока не интересна». «Ну, я бы так не сказал». Перед нами стоял Дариан. Я переводила взгляд с одного на другого. «Небо, как они похожи! Два белокурых красавца. Оба высокие, только если Листат изящен и тонок, то от Дариана веет мощью. Длинные волосы бога создают ему дополнительный ореол божественности. Небрежно рассыпавшиеся, слегка кудрявые волосы Дариана придают тому скорее хулиганский вид, особенно с этой ехидной ухмылочкой. И что мне с ними делать? «Сапфира, бросьте вы этого зануду! Пойдемте лучше со мной! Я покажу вам много интересного!» И это невозможная улыбка в глазах. «Никуда она с тобой не пойдет!» Похолодел не только взгляд Листата, но и окружающая нас земля начала покрываться инеем.